Радиоактив, да, я думаю, даже запилите видео на этот счет. Я не знаю, что вы так Навального носками начали бросаться. Я сейчас расскажу. Признаюсь, я все интервью не смотрел, то есть я смотрел только начало и перемотал куда-то, ну, чисто клацнул, да. Там было что-то про геев. Давайте я выскажусь. А, еще была задевалась тема, то, что типа там черные, короче... Там белые высшая раса или прочее. Давайте я выскажусь по данному поводу, то, что я увидел. Первое. Ками вообще начал переводить разговор, вот когда вот пошла тема, то, что Россия, государство, спонсор терроризма, государство терроризм, он вообще перевел это в какую-то непонятную жопу, то есть он вообще как-то повел себя, ну, несколько по-даунски. То есть, типа, Вольнов говорит, что в России там в основном пользуются толчками на улице, что там живут дикари и прочее. То есть, не в обиду моим подписчикам, если вы уже мой подписчик, то вы явно не из этих людей, про которых говорил Вольнов. А Вольнов говорил про вот это вот оголтевшее быдло, которое там радовалось присоединению Крыма, которое радуется войне с Украиной, которое там считает себя императорами. Ками перевел это все в тему этого ВВП, что типа у России выше ВВП, чем в Нигерии, значит Россия не дикари. Ну давайте это тогда переведем в ценность валюты. Я хочу вам напомнить, что по-моему, сколько там динар у ИГИЛа стоит, один динар или какая у них там валюта? 1000 баксов или сколько он там стоит у них? ВВП, там ценность валюты и прочие моменты, это не показатель того, что, какое население в этом государстве. А он перевел это в ВВП. Если ВВП большое, значит они не могут быть дикарями. А первое, проеб, хуйня. А по поводу там геев, не геев, хочу выразить следующую мысль. Я называю себя правым центристом, то есть я центрист с уклоном в правую сторону. Это я так сразу говорю, сразу, кто понимает вот это вот эти векторы, да, где я нахожусь примерно. И я ближе к индивидуализму. То есть это не вверх, не там, где коммуна, а противоположность коммуны, то есть индивидуализм. Так вот, насчет геев. Я считаю, что эта тема вообще она не должна мусолиться и обсуждаться. Проблема в том, что те, кто против геев, и те, кто за геев, они между собой не пересекаются. У гея наверняка нет друзей правых, так же, как и у правого нет друзей геев, разве что латентных. Но, скорее всего, из-за того, что это латентный гей, он не будет общаться с этим человеком, потому что он постоянно будет слушать его злостные подъебы или какие-то такие моменты. Эти люди не пересекаются, и вот если эту бучу не поднимать, если вот это там гей-парады и прочее, не переводить это в левацкую хуету, короче, за какую-то непонятную борьбу, за какие-то непонятные права и ценности. Тогда все себе живут в своем мире, каждый и друг другу никто не мешает, понимаете? А тут из-за того, что поднимается проблематика, возникают и антигеи. То же самое, что с христианством случилось. Вот христианство начало свою вот эту хуйню навязывать, всякие догмы. Появился сатанизм, атеизм. Тут та же самая хуйня. То есть, как ты пружину в какую сторону не сожми, в сторону геев или в сторону антигеев, всегда будет обратка. Всегда будет, если вы в сторону ущемления геев, то... будет обратка, типа хотим равенства. Если в сторону геев будут правые начинать там радикалы и прочее говорить, что какого хуя я не хочу, чтобы мой сын, моя дочь это все видели. То есть вот какая-то такая хуйня будет постоянно, понимаете? Поэтому эти темы не нужно поднимать. Насчет есть ли угнетение? Угнетения нету, потому что есть сферы труда, есть сферы жизни, где, назовем откровенно, существует гейское лобби, где натурал, если пробьется, то он пробьется не на высшую ступень, он будет где-то в низах. Также есть и натуральское, назовем это, гетеросексуальное лобби. Это более, которое встречается, не знаю, там... Привести пример, что ли, этого Дулина, да, как это, как он типа вот гей, как на него реагировали его работники, да, то, что такая мужицкая профессия, какие нахуй геи и прочее. Поэтому ущемления никакого здесь вообще нету. Вот относительно, конечно, имеют ли право гейские пары воспитывать детей, блядь, но эта тема очень такая, очень непростая, очень многогранная, я считаю. То есть, с одной стороны, если пацан попадает в такую среду, то он, ну, действительно большая вероятность. Когда у человека в детстве формируется восприятие сексуальности, он будет впитывать в себя подобное восприятие. С другой стороны, человечество очень обильно рождается, очень обильно, и нет таких уже войн, как были в старину, хотя и рождаемости нет такой, как в старину. Но все равно человечество заполоняет, и какие-то должны быть рычаги удержания. Скажем, если гейская пара, да, у них своего ребенка быть не может. Они берут детей на перевоспитание. Тем самым они, скажем так, социальную проблему решают. Но с другой стороны, у ребенка никто не спрашивает, кем он хочет быть в будущем, натуралом или геем. Хотя он вырастает для него, что нормально, он так и живет. То я хуй его знает, как ответить на вот этот конкретно нюанс, этот момент. Насчет расовых моментов, тоже этот вопрос обсуждаться в принципе не должен, потому что каждый представитель своей расы, абсолютно каждый, будет считать, что его раса самая доминирующая. Еврей будет говорить, что его раса доминирующая. Белый там будет зиговать, говорить, что его раса доминирующая. Немец, украинец, русский, кого не возьми, даже не национальную идентичность, даже не цвет, блядь, вернее, даже не цвет кожи, а национальную идентичность возьми, он будет говорить, что его нация самая заебись, самая охуенная. Еще и будет выдумывать всякие там славяно-арийские теории, что они там все изобрели, все построили, все там сделали, короче, что... У их нации была давняя история, которая это летающие тарелки, потом их предки куда-то улетели, и вот они. Да, вот это единственная фраза, которую он сказал, вот Ками, с которой я соглашусь, что любая нация будет говорить, что доминирующая. Насчет того, что статистика, насчет статистики, где больше. Рождается даунова, где там людей, которые что-то изобретают, никто эту статистику не вел. Но понятное дело, что европейцы будут в преобладающем большинстве. В принципе, как и ребят, как и китайцы какие-то, японцы, кто еще. Короче, расы, которые не были порабощены полностью. Индусы к ним тоже, в принципе, относятся, но индусы, они были порабощены некоторое время спустя. То есть вот именно, что касается древних изобретений, Китай, Индия, они вообще рулят. Но тогда это были свободные нации. Потом в Индии там началась экспансия Греции, что там еще было. Потом англичане, и, короче говоря, пошло по пизде. Ну, сейчас вроде индусы тоже там поднимаются нормально. С чернокожими похожая ситуация. Просто чернокожие, вы себе представляете там только одну расу, да, типа вот с черной кожей и все. А там на самом деле были империи, которые купались в золоте, у которых были короли, которые, блядь, в этом золоте, ну не знаю, они его жрали, у них его столько было, этого золота, бриллиантов. Были высокоразвитые культуры среди этих рас. Причем эти культуры продавали своих же сограждан или сограждан племен поменьше, которые были рядом с этим государством, они их брали в плен и продавали белым европейцам, французам, англичанам. Такая тема тоже была. Были, конечно, там жители равнин, которые кроме своей палатки и кроме там какого-то бородавочника больше ничего не видели. Были такие черные. Но суть в том, что здесь действительно от условий очень многое зависит. Что когда чернокожего берут из этой вот этой вот помойки с его с рэпом, с этой наркотой ебаной, с этой вот гетто ебаным, с этими трущобами, то из него можно вырастить человека. А понравится ли это тем, кто считает, что его нация титульная, скорее всего, не понравится такой ответ. Этот вопрос тоже не решаем, потому что всегда будут те, кто считает свою нацию титульной, и всегда будут более такие левые идеи, которые считают, что если нацию поместить в более удобные, уютные условия, то там будет рождаться большее число гениев или каких-то изобретателей. А насчет гениев-изобретателей. Не каждый человек, там, представитель какой-то нации, он там гений. Я среди украинцев, среди русских, среди украинцев столько дебилов наблюдаю, что, сука, хочется просто, ну, не знаю, взять и разъебать. Он Митрандир мне недавно скидывал, короче. Чувак из-за того, что кошак срал, где ни попади, котенок, он его взял, сварил в кипятке. Чувак с белой кожей, нормально, белое лицо, там... То есть, типа белая раса, но створил какую-то хуйню. Вот как бы, знаете, показательно. Это пиздец, блядь. Это, сука, надо самого кожу содрать и, блядь, облить кипятком. Вот. Дед, привет. Что думаешь об отравлении Навального? Фабио. На самом деле ничего не думаю, потому что, не знаю... А позиция в виде Навального мне не очень нравилась, потому что он всегда там Крым считал российским, что там еще. Как-то на самом деле безразлично. То есть да, он по России там какие-то моменты вскрывал, но это действительно, я тут соглашусь полностью со Стерненко, что это полностью дело России. У меня здесь нет определенного мнения. Уже, ребят, не получится ни истребить ни геев, ни там какую-то определенную расу. Как бы надо отдавать себе отчет, что это, ну, это вещи нереальные. В то же время натуралов не удастся всех истребить, даже в гейском обществе. А, Дашкевич, очень много теорий есть. Есть теория, что с рождения, есть теория, то, что в каком-то определенном возрасте ребенок бисексуален.